Глава 7. Следуя инструкциям герцога, Хьюг покинул Кэтлторп и отправился в Саутгемптон в середине августа, на следующий день после Успения. Они отпраздновали Успение традиционным изобилием благодаря успехам Хьюга и Эллиса в охоте. Оленины хватило на всю деревню, а кроме того был приготовлен дикий кабан, которого Хьюг подстрелил в Шервудском лесу за рекой Трент. Светило солнце, на траве были устроены танцы, а к маленькой церкви люди нанесли в плетеных корзинах дары земли — овес, ячмень, горох, бобы, льняное полотно. Это Гиббон предложил, чтобы свинфорды устроили праздник для жителей деревень и участвовали в нем. Хьюг, занятый подготовкой к отъезду, никогда бы не додумался до этого. В июне в большом зале состоялся местный суд, на котором Хьюг огласил общее для всех наказание, заявив, что раз все одинаково бездельничали, то нет смысла разбирать каждый конкретный случай. Он назначил дополнительный сбор и налоги и приписал всем трудоспособным мужчинам, женщинам и детям оторваться от работ на своих полях и немедленно приступить к обработке хозяйских угодий. По указанию Кэтрин для Гиббона были сделаны носилки, и его принесли в зал для участия в суде. Время от времени он давал советы, и Хьюг, поначалу нетерпеливо возражавший, стал внимательно прислушиваться к его замечаниям. К августу управление поместьем было налажено. Из крепостных было назначено 2 надсмотрщика, сторож, следящий за полями и пастбищами, и староста, Сим-дубильщик, самый хитрый человек в деревне. Сим был человеком с холодными глазами и скользкий, как макрель. Но он умел считать и был строг с крепостными, за которыми теперь он должен был присматривать, не принимая от них никаких отговорок. Он слыл самым отъявленным смутьяном в деревне, знал, как хозяева надувают крепостных. И вот теперь Сим будет защищать интересы Хьюга. При этом он был совсем недоволен своим новым положением и небольшой платой за эту работу. Гиббон предвидел это и предложил поменять дубильщика. Нельзя сказать, чтобы в тело управляющего вернулась жизнь, но за ним ухаживал расторопный мальчик. Кэтрин и староста часто приходили к нему. Он стал нужен, и сознание этого придало ему силы, и даже вернулись краски на бледную кожу. Нового управляющего не стали искать, не было денег, да и боялся Хьюг нарваться на проходимца. Но была и другая тому причина. Управляющий окажется похотливым и будет слишком засматриваться на Кэтрин. Ночью после праздника, когда Хьюг и Кэтрин отправились спать, он, подогретый пивом и перспективой скорой разлуки, грубо притянул ее и начал щупать ее грудь. «Оставь меня, Хьюг!» — резко оттолкнула его Кэтрин. «Я плохо себя чувствую, я устала». Гнев вспыхнул в нем. Она все это время лишь терпела его, не издавая ни звука, кроме вздоха облегчения, когда он освобождал ее. Но никогда прежде она не отвергала его так прямолинейно. «Как ты смела оттолкнуть меня?» — заорал он. Она лишь фыркнула, отворачиваясь от его зловонного дыхания. Тогда он, хотя и не сильно, ударил ее по щеке. «О, как отец, так и сын!» — проговорила она, садясь на кровать и закрывая свою наготу длинными волосами. «Но ты не посмеешь ударить меня палкой за то, что я бесплодна!» «Почему это не посмею? Почему он смел бить эту хнычащую тряпку, а я...» И он понял, что она имела в виду. Он опустил сжатые кулаки и тоже сел, стараясь разглядеть ее лицо в темноте. «Ты беременна, Кэтрин?» «Я так думаю», — ответила она холодно. Ей не с кем было посоветоваться, и все ее знания о признаках беременности сводились к рассказам жирного Мэба, повара в Шеппе. «Как ты думаешь, когда он родится?» Голос Хьюга прерывался от радости. Он надеялся на это, но не потому, что жаждал получить наследника. Просто беременность так изуродует, что она станет непривлекательной для других мужчин, а, может быть, изменит ее отношение к нему. «В мае, полагаю», — ответила она тем же ровным голосом. Ей казалось невозможным, что внутри нее зарождается новая жизнь, тем более та, в которой есть часть Хьюга. Но она не могла не замечать происходивших изменений в ее здоровом молодом теле, отсутствие аппетита и тошноту. «В мае? К этому времени я наверняка вернусь и буду с тобой. Нам понадобится немного времени, чтобы разбить этих кастильских ублюдков». Он пошевелил сломанной рукой, как он это делал много раз на дню. Она действовала нормально и была такой же сильной, как и раньше. «Надеюсь, ты вернешься, Хьюг», — теперь она говорила мягче, хотя в действительности не представляла, как все произойдет в мае, и очень хотела, чтобы он поскорее уехал. Она мечтала спать одна в кровати, не ждать посягательства этого волосатого, голого, вонючего мужчины. На следующее утро, когда роса еще не испарилась с травы, зазвонили колокола на церкви, и все жители деревни собрались для проводов своего господина. Они сгрудились на внешнем дворе за рвом, и среди них стояла Кэтрин, держа чашу с крепким пивом. Хьюг был одет в сверкающие на солнце доспехи, с которых Эллис счистил все следы пыли и грязи. Кэтрин починила и заштопала его накидку, на которой были вышиты знаки Хьюга, такие же, как и на серебряном щите, черная нашивка углом и три золотые кабаньи головы. Его боевой железный шлем был сделан подобно сотам в улье и блестел еще ярче, чем его церемониальный шлем, который он надевал во время турнира. Эллис следовал за ним. Он был одет в зеленые одежды Линкольна с пришитым к рукаву знаком хозяина. Уот, мальчик-конюх, вывел двух больших коней в сбруе с маленькими колокольчиками. Когда Хьюг выехал из ворот и пересек мост, слуги прокричали приветственный возглас. Среди них раздалось несколько голосов, обращающихся к святому и святой Деве Марии, с молитвами о благополучном возвращении Хьюга с войны. Хотя провожающие не испытывали особенного энтузиазма, а их желание проводить хозяина было продиктовано скорее обычаем, чем заинтересованностью в судьбе Хьюга, тем не менее вчерашний праздник несколько смягчил их. По крайней мере, теперь они не выражали открыто свою враждебность. Все расступились, пропуская приходского священника, пришедшего благословить отъезжающих. Хьюг и Эллис встали на колени, и священник окропил их святой водой. Хьюг поднялся с колен, взобрался на лошадь и посмотрел сверху на Кэтрин. «Прощайте, леди», — проговорил он низким голосом, и в его глазах появилось такое выражение, как будто он хотел сказать больше, но не мог. Сидя на лошади, он выглядел самым наилучшим образом. Не были заметны ни его кривые ноги, ни его неуклюжесть. Волосы были аккуратно причесаны Эллисом и зализаны так, как требовало военное время. Когда Кэтрин, улыбаясь, протянула ему чашу с пивом, он взял ее и выпил с благодарностью. «Да сохранит тебя Бог, Кэтрин», — сказал он очень тихо. «И тебя, мой муж», — ответила она. — «Охраняй его, Эллис!» — она улыбнулась сквайру Хьюга. Этот крепкий молодой человек выпрямился в седле и кивнул. Он никогда не чувствовал особой симпатии к жене своего хозяина, рассматривая ее как собственность сэра Хьюга, как лошадь или поместье. Его даже не удивляло, почему выбор Хьюга пал на девушку-бесприданницу. Не его ума дело. Но теперь улыбка Кэтрин произвела на него некоторое впечатление. Во-первых, он заметил ее красоту. Высокая и прекрасная, как королева. Она стояла в своем скромном зеленом платье с меховой оторочкой. Ее длинная белая шея, серые глаза, сверкающие, подобно кристаллам, из-под густых черных ресниц. А ее улыбка такая прекрасная и теплая, как апрельское утро. Но такая ли уж она добрая? Эта девушка такая молодая и неопытная. Надолго останется одна. Будет ли она оплакивать разлуку? Кэтрин махала рукой до тех пор, пока оба всадника не скрылись из глаз на дороге, ведущей в Линкольн. Слуги следили за Кэтрин, соблюдет ли она всю церемонию, и с уважением разошлись, полагая, что ей хочется уйти в дом и переживать свое горе в одиночестве. Но Кэтрин не чувствовала ни горя, ни малейшего сомнения в возвращении Хьюга. Ее уверенность в счастливом для Хьюга исходе в заморской компании покоилась на слепой вере в лорда, которому Хьюг служит. Этот герцог ланкастерский неуязвим ни для какого несчастного случая, а потому и его рыцари. Хьюг наверняка вернется, и она тем временем отдохнет от него. «День будет теплым, леди», — священник вытер красное лоснящееся лицо уголком красной мантии. Он облизал толстые губы и посмотрел на помещичий дом. «Скоро зазвонят к заутрене». Кэтрин поняла его намек. «Заходите и позавтракайте со мной, сэр Роберт. Я думаю, от вчерашнего праздника кое-какая еда осталась». В последний день октября, накануне Дня Всех Святых, Кэтрин, как обычно, ужинала в одиночестве в темном зале, наблюдая за Аяксом, с шумом глодающим кости под господским возвышением. Слуги закрыли на замки двери и окна от ведьм и привидений, которые появляются в эту ночь. А за рвом Кэтрин слышала в деревне пение, где с той же целью крестьяне окружили свои дома горящими свечами. Слуги, накрыв для нее стол, ушли сегодня пораньше в деревню потанцевать и послушать сказки. Кэтрин уже так стосковалась по общению, так устала от монотонной жизни в Кэтлторпе, что была бы рада даже таким гостям, как гоблины или любые другие таинственные существа. Вдруг Аякс оставил кость, фыркнул и залаял. Она очнулась и со страхом посмотрела на запертые двери и окна, но затем услышала мужской голос и вежливый ответ старого Тоби под непрекращающийся лай Аякса. Она прикрикнула на собаку, взяла его на поводок и открыла дверь в нетерпеливом ожидании. С Михайлова дня в Кэтлторпе не было ни одного посетителя. Но это был только сэр Роберт, вернувшийся с увеселительной трехдневной прогулки в Линкольн. Кэтрин была разочарована, даже слезы брызнули у нее из глаз. Она понимала, что это ребячество, и поэтому стала оправдываться. «Дым! Здесь такой дым!» Действительно, так оно и было. Подул ветер, и весь дым из трубы пошел через дыру в крыше обратно в зал. «О, ужасная ночь!» — священник отряхнул накидку и содрогнулся. «Я не люблю эти вечера в канун Дня Всех Святых, когда происходят такие вещи. Лучше об этом не думать. Сегодня я не вернусь, приеду только завтра на сам праздник Дня Всех Святых. Говорят, некоторые в деревне хотят мессы». «Да, я знаю», — коротко ответила Кэтрин. Отец Роберт исполнял свои приходские обязанности, подлаживаясь к обстоятельствам, и это вполне удовлетворяло Хьюга. «Меня вызвали в Джордж Драгон в городе. Вы знаете, где это? Большая таверна около замка на вершине холма». «Да», — прошептала Кэтрин. Неспешная речь священника всегда была путанной, особенно когда он злоупотреблял пивом. Она неспешно перевела взгляд на крышу, где кровельщик плохо починил дыру. Скоро пойдут дожди, и на стол опять начнут монотонно капать капли. Содержатель таверны Хамбо Олоут, так его зовут, он знает, что я время от времени приезжаю. Так вот, он рассказал мне, что разносчик 3 дня назад по дороге в Гримсби проезжал в Линкольн. Разносчик, который носит ленты, нитки, всякие безделушки для женщин. Оказалось, что он приехал из Лондона и привез письмо. Он оставил его у Хамбо на тот случай, когда кто-нибудь из здешних мест заглянет к нему. «Письмо?» — подпрыгнула Кэтрин. «Письмо в Кэтлторп! Отдайте его мне!» Толстые пальцы священника шевелились ужасно медленно. Наконец он достал запечатанный пергамент. «Оно послано вам?» — спросил он, озадаченно глядя на печать, так как впервые видел запечатанное письмо. «Да, да», — ответила она, разрывая печать, — «это от Джеффри». Она быстро прочла, уголки рта опустились, а глаза потемнели. «Плохие вести от сэра Хьюга?» — воскликнул священник. «Нет», — медленно ответила Кэтрин. «Новости совсем неплохие. Это письмо от королевского сквайра Джеффри Чосера. Он и моя сестра поженились 1 августа на праздник урожая. Они живут в Лондоне в Винтри и будут там жить до тех пор, пока сестра не вернется на службу к королеве». Отец Роберт был подавлен. «Она так бойко говорит о короле и королеве». Он облизал толстые губы и посмотрел на нее с уважением. «Лондон». Кэтрин глубоко вздохнула и оглядела темный пустой зал. «Кажется, так далеко отсюда». «Ну, он и есть далеко». Священник неохотно поднялся, собираясь уходить, так как леди Кэтрин не сводит глаз с письма и не собирается предложить ему что-нибудь выпить за его старания. Он ушел, а она перечитала письмо, особенно одно предложение. Джеффри писал: «Филиппа просит тебя не зазнаваться от роскоши и высокого положения, которыми ты теперь наслаждаешься. Но я надеюсь, ты сможешь развлечь сама себя, моя маленькая сестра». Кэтрин горько усмехнулась и положила письмо на дно сундука. В эти осенние месяцы состояние оцепенения все больше и больше овладевало Кэтрин. Казалось, ее голова как тесто, и она постоянно мерзла. Ее первоначальный интерес к поместью угас. Теперь она еле находила силы для разговоров с Гиббоном, а он, видя это, не тревожил ее, установив прекрасные отношения со старостой. Когда листья опали и начались холодные ноябрьские дожди, Кэтрин почти все время проводила в своей комнате у огня камина или в огромной кровати, накрываясь одеялом, стараясь спрятать уши от доносившегося из леса волчьего воя. Иногда она вставала, брала в руки иголку и старалась что-то сшить для ребенка. Но этот ребенок все еще казался чем-то нереальным, даже несмотря на выросший живот и набухшие груди, она все еще не чувствовала ребенка внутри себя. «Стоит почувствовать, как он толкается, все будет совсем по-другому, госпожа», — говорила Мильбурга, служанка, которую Кэтрин выбрала сама. Мильбурга была немолодая женщина, за 30, вдова. Она обращалась с Кэтрин с оттенком снисходительности и некоторой задиристости, что раздражало девушку. В день святой Екатерины, 25 ноября, Кэтрин проснулась, обнаружив, что во сне она плакала, а снилось ей детство. Во сне она опять была маленькой Кэтрин, с венком из листьев на голове, и сидела на подушках посередине кухонного стола на ферме в Пикардии. Вокруг нее смеющиеся лица и протянутые руки с подарками, соломенные куклы, сверкающие камушки и яблоки, и голоса поющие: «Поздравляем малышку Кэтрин с днем ангела!» Потом ее большой добрый отец поднимает ее с подушек и целует, а она прыгает у него на руках, и он прижимает к ее ротику маленькую фигурку святой Екатерины. Она чувствует небесную сладость всего происходящего, пока кто-то не отбирает у нее фигурку, и она просыпается вся в слезах. Всю ночь шел снег, и ветер намел через приоткрытую ставню белоснежный холмик на каменный пол под железную консоль, где висел ее плащ. Огонь погас. Кэтрин смотрела на холодный серый пепел, и тихие сонные слезы переросли в громкий безутешный плач. Мельбурга поднималась по ступеням с утренним чаем и испугалась. «Госпожа, что случилось?» Ее госпожа закрыла лицо руками и продолжала рыдать. Тогда женщина отвернула одеяло и произвела быстрый осмотр. «Здесь болит? А здесь?» — спрашивала она. Кэтрин помотала головой. «Оставь меня! Уходи!» И еще громче разрыдалась. Выражение лица Мельбурги стало жестким. «Сейчас же прекратите эти причитания, леди! Вы повредите ребенку!» «О, чума возьми этого ребенка!» — неистово закричала Кэтрин, подскочив на кровати. «Дева Мария, защити нас!» — прошептала Мельбурга, подавшись назад. Ее побледневший рот и глаза округлились от ужаса. Она прислонилась к двери и уставилась на свою госпожу. Прилив ярости тут же сошел с Кэтрин, напугав ее саму. «Я не это имела в виду». Она положила руки на живот, как будто хотела удостовериться, что темные проклятия не проникли внутрь. «Пошлите за сэром Робертом. Скажите ему, что он должен отслужить праздничную мессу. Сегодня мои именины, мои 16-е именины, поэтому...» Но что толку объяснять этому каменному от ужаса лицу, что она рыдала по своему детству, по дорогим ушедшим дням веселья и праздника? Даже в Шеппи монахини пытались создать атмосферу праздника и поздравляли ее в этот день. Здесь не было никого, кто бы был просто добр к ней. Мельбурга в молчании спустилась на кухню, чтобы обсудить с другими слугами поведение своей госпожи. Они все, слуги, повар и служанка, столпились вокруг Мельбурги, без конца восклицая по ходу ее рассказа. Вся работа моментально остановилась. В последнее время никто не садился за стол в зале. Леди Кэтрин носили еду в комнату, и она жила такой же странной и отшельнической жизнью, как и леди Никола. «Несомненно, это проклятие лежит на них обеих», — говорила Мельбурга, покачивая головой. «Скоро мы услышим лай демонской собаки. Спаси нас, Иисус!» — прошептала служанка Бетси, и ее детский ротик скривился. Они все перекрестились. — Нет, — серьезно проговорил повар, тряся своей седой головой, — я знаю, это проклятие не на Свинфордах, хотя они его и заслужили. Демонская собака была послана дьяволом Делакройсом за их грехи, поэтому-то они продали поместье и нас Свинфордом. Он вытянул ревматические ноги на скамье, а все остальные слушали его с уважением. Уиллу было за 50, и он хорошо помнил времена, когда хозяевами здесь были Делакройсы. И он, и его отец всегда были здесь поварами, хотя он не любил ни своих хозяев, ни свою работу. За время отсутствия Хьюга он переехал в дом своей невестки в деревне, где и жил счастливо. Он был из тех, на кого обрушился неистовый гнев Хьюга во время суда в поместье. И он понес самое тяжелое наказание, после которого его плечи кровоточили несколько дней. Будь он молодым, он бы убежал и спрятался в Шервудском лесу, но его удержали ревматические колени и груз долга. Хозяева Кэтлторпа всегда были такими. Сэр Хьюг был не хуже, чем Делакройс, который бросил его отца в башенный колодец из-за плохо приготовленного каплуна. «Если ты должна позвать священника, — обратился он к Мильбурге, — это означает, что потом этот жирный бык будет здесь есть, и наша молодая леди тоже спустится сюда. Черт возьми ее чудные заморские манеры!» Он поднял нож и начал резать мясо на куски для вертела. На первых порах красота, молодость и интерес к хозяйству расположили к Кэтрин слуг. Однако прошло время, и они потихоньку стали звать ее иностранкой. Да, она была не из Линкольншира. Более того, родилась в стране, которая для всех них олицетворяла злейшего врага, а говорила на таком английском, который они с трудом понимали. «Нормандский английский», — заключил Уилл. Но и кроме того, ни богатства, ни знатности она с Винфордом не принесла. Она не походила на леди из Токси или Стоу. Если бы дело было только в ней, домашние слуги давно вернулись бы в свои деревенские дома, как они это сделали перед последним приездом Хьюга. Они запросто бы бросили эту леди, не послушали бы и беспомощного Гиббона, даже рискнули бы навлечь гнев Хьюга, когда он вернется. Но их останавливал врожденный страх. Сатана хохотал и скалил зубы, страстно ожидая, когда он изжарит их на своем костре за непослушание своему лорду. Кроме того, если Кэтрин они ни во что не ставили, но она носила наследника Свинфордов, которому они все в один прекрасный день перейдут в подчинение. Кэтрин, ослабленная болезнью и апатией, знала об их недовольстве, но это мало заботило ее. Сырость, поднимавшаяся изо рва, казалось, проникала во все ее косточки. Она дрожала и кашляла, а по ночам у нее так саднило в горле, что приходилось вставать и полоскать его. Четвертое воскресенье рождественского поста в декабре было ясным и светлым. Кэтрин встала и, почувствовав себя лучше, пошла на мессу в церковь. Она одиноко сидела в высокой господской ложе, склонив голову на дубовый выступ, смутно понимая слова священника и не следя за службой. Она не видела жителей деревни на хорах, но слышала их перешептывания и смешки. Темная маленькая церквушка совсем запотела от дыхания прихожан. Она пыталась сосредоточиться на вознесении даров, но единственное, о чем могла думать, это толстая розовая складка на шее священника и его подрагивающий масляный завиток. Именно в этот момент она почувствовала, как зашевелился ребенок, и испугалась. Это движение в ее животе казалось ей чем-то ужасным. Вдруг она вспомнила сказку, которую она слышала в Шеппе, о мальчике, который проглотил змеиное яйцо, и оно раскололось у него внутри, а змея начала с неистовой силой вылезать из него, разъедая. Кэтрин вскрикнула и бросилась в боковую дверь церкви на свежий воздух. Она села на скамью у ворот и глубоко вздохнула свежий морозный воздух. Двое детишек, Марджери Брюстер, катались по скользкой дорожке за церковью, но, увидев ее, с удивлением остановились. Ее страхи испарились, и ей стало стыдно. Она должна вернуться в церковь и попросить прощения у Иисуса за свое бегство. Она медленно поднялась, но с удивлением обернулась, заслышав стук подков лошади, галопирующей по ледяной дороге под Ильмами. Детишки перевели удивленные взгляды с нее на всадника. Он снял шлем перед тем, как въехал на мост. Кэтрин со стучащим сердцем заметила на его плаще знак ланкастеров. Она пересекла двор и радостно приветствовала его. «С чем вы приехали? Есть какие-нибудь новости с войны?» Это был Пьер Рус, телохранитель герцога, который остался в доме, чтобы служить герцогине. Его свежее лицо разгорячилось от скачки, глаза сияли. Он стянул шапочку с головы, открыв копну кудрей, и посмотрел на Кэтрин, проговорив с некоторой неуверенностью. «Леди Свинфорд?» Она быстро кивнула. «Какие новости ты привез?» «Только хорошие. По крайней мере, никаких военных новостей из Кастилии мы не получали. Я приехал из Болингброка от герцогини Бланш. Она посылает вам привет». «О!» — лицо Кэтрин расцвело от удовольствия. Она никогда не смела даже надеяться, что леди Бланш помнит ее. За все месяцы, проведенные здесь, в Кэтлторпе, Лондон и Виндзорские дни ушли в область воспоминаний. «Она поручила мне сопровождать вас в Болинброк на рождественские праздники, если вы пожелаете поехать». Ее глубокий вздох и засиявшие глаза были убедительным ответом. И Пьер Рус засмеялся, увидев, что она даже моложе его, а не полная и усталая женщина, какой показалась ему сначала. «Мы отправимся завтра, если вы пожелаете. Поездка займет не больше дня». «Я не могу ехать быстро», — еле слышно проговорила Кэтрин, неожиданно вспомнив и покраснев. «Думаю, я не смогу поехать совсем». «Глупости!» — радостно вскрикнул Пьер, сразу же все поняв. «У леди Бланш живот еще больше вашего, и она ежедневно катается на лошади». «Леди Бланш», — повторила Кэтрин, удивившись, почему сообщение молодого эсквайра слегка огорчило ее. «Когда?» «О, в марте или в апреле, я думаю. Я ничего не понимаю в акушерских делах». И он громко рассмеялся, а Кэтрин через минуту присоединилась к нему. Энергия, с какой Пьер приглашал ее, поддержала Кэтрин и придала ей силы. Она приказала приготовить и оседлать Дюсет и проигнорировала неодобрительные взгляды домашних. На следующий день соднящая боль в горле прошла, движения в животе она не замечала. Она улыбалась, когда проходила по внутреннему двору, чтобы попрощаться с Гиббоном. «О, госпожа!» Он грустно смотрел на нее со своей кровати. «Вас слишком лихорадит. Не следовало бы покидать Кэтлторп». «Я пробуду там только до крещения», — воскликнула она. «А потом я вернусь. И больше я не буду ныть, обещаю. И я опять буду тебе помогать в управлении поместьем». «Бог в помощь», — ответил он и закрыл глаза от света. Хьюгу бы это не понравилось. Но даже Хьюг не смог бы заставить Кэтрин отказаться от приглашения герцогини. «Я не смог бы остановить ее», — подумал Гиббон и вздохнул. «Не смог бы, потому что нет сил, но и не стал бы, потому что она еще такой ребенок». А он хорошо знал, сколько нужно иметь мужества, чтобы противостоять одиночеству и скуке. Он не верил, что она намеренно хочет причинить вред своему ребенку, но длинными ночами много безотчетных предчувствий приходило к нему. И он так же, как и все остальные в деревне, желал бы видеть Хьюга женатым на знатной вдове Дарси из Токси.